Денис с интересом прислушивался. Вот хотя бы у соседа нашего, у Георгия Борисовича, сын бизнесмен, богатый, он какие хором отгрохал. Вот бы ты начала с ним встречаться. Да где ж я его возьму, мама? Он тут не бывает почти. А если и приезжает, то явно не для того, чтобы со мной знакомиться. Мы с тобой даже его не видели ни разу. Тоже мне проблема. Давай я с Георгием Борисовичем поговорю, придумаем что-нибудь. Нет, пугалась Таня, не вздумай, не нужен мне его сын. А тебе вообще никто не нужен. Нашла себе, не пойми кого, без квартиры, без прописки, руки из задниц растут, прости, Господи. И дальше разговор шел по второму кругу, и по третьему. Таня отбивалась от этого разговора все более вяло, а Дэну становилось смешно. Эх, интересная штука жизнь. Познакомились за 3-9 земель. Оказались соседями. Ему до сих пор нравилось думать о том, что сказала бы Элеонора, узная она, кто на самом деле он. Наверное, умерла бы на месте от счастья. А вот Таня, похоже, была совершенно безразлична. Здесь, на даче, они много времени проводили вместе. Работали бок о бок, гуляли по вечерам, разговаривали. Денис с удивлением отмечал, что Танечка совсем не такое восторженное и умное существо, как ему показалось сначала. Они говорили обо всем на свете, о жизни, о судьбе, о людях, о политике, об искусстве. Ее представления совсем не выглядели инфантильными. Наоборот, девушка рассуждала зрело, а говорила остроумно и красиво, разве что иногда слишком красиво и витиевато. Нередко в ее образах аллегориях было трудно разобраться. И Дэн не всегда был уверен, что правильно понимает Таню. Приходилось возвращаться к сказанному, разбираться, уточнять. Но это казалось мелочью. В целом, ему все более нравилось общаться с ней. Пожалуй, ни с кем из женщин не было так интересно, если не считать Беллу. Никаких попыток к сближению Дэн больше не делал, и обоих это вполне устраивало. Танечка все еще продолжала сохнуть по своему герою романа, хотя наотрез отказывалась что-либо рассказать о нем. Обо всем остальном она говорила более охотно. Рассказывала о прошлом, о детстве и юности, о несчастной первой любви к сокурснику, который подло использовал ее чувства, и о том, как она впервые открыла для себя музыку благодаря увиденному по телевизору фильму. Денис в своих экскурсах в прошлое был гораздо более сдержан и осторожен. Он тщательно продумывал каждое слово и вообще старался по возможности избегать щекотливых тем. Рассуждать о смысле бытия или делиться впечатлениями от телесериала «Мастер и Маргарита» было куда безопаснее. Словом, общение с Таней увлекало настолько, что Дэн даже ни раз за один день не покинул дачу. Теоретически это сделать было несложно. Придумал повод. Поймал на шоссе попутку, и через полчаса, максимум час ты в Москве, можно вернуться к вечеру или на другой день. Можно вообще не возвращаться, но на чет не уезжал и сам не знал почему. Однажды, когда Дэн, долбая себя молотком по пальцам, пытался соорудить из прогнивших обрезков досок подобие столика под яблони, в кармане джинсов завибрировал мобильный. Звонила Лола, которая тут же принялась выговаривать ему за то, что он совсем пропал, заработался, забыл о ней. А это, между прочим, очень рискованно. Буквально вчера ее руки просил известный музыкальный продюсер, так что если Денис и дальше будет появляться так редко... — Ну что ж, я очень рад за тебя, очень рад, — недослушав, заявил он. — От всей души желаю тебе счастья, совет да любовь и все такое прочее. — Ты обиделся, — обрадовалась Лола, как всегда, то ли задавая вопрос, то ли констатируя факт. — Ты ревнуешь? — Нисколько. — Абсолютно честно, — заверил Дэн. — Мне действительно очень приятно, что у тебя все так удачно складывается. На свадьбу, надеюсь, пригласишь? — А до этого не волнуйся, я тебя беспокоить не буду. Понимаю, какой это важный момент, сколько хлопот предстоит. Тебе, конечно, будет не до меня. Да, я все понимаю. Что именно вдруг потянуло его за язык, Денис и сам не знал. Раньше он вроде бы дорожил Лолой. Его привлекала ее стильность, ее жизненная энергия, ее безудержная сексуальность, последняя особенно сильно. Но здесь, на даче, в этой абсурдной до идиотизма обстановке, все воспринималось как-то по-другому. И Дэн не сомневался, что когда он вернется к нормальной жизни, то при желании найдет себе хоть десяток таких Лол. Осталось только вернуться. — С кем это ты разговариваешь? Вывел из задумчивости голос Элеоноры Виссарионовны.